есть показания жены Пугачева, Софьи Дмитриевой, в том виде, как они были представлены в военную коллегию. Описание известному злодею-самозванцу, какого он есть свойства и примет, учиненное по объявлению жены его, Софьи Дмитриевны. Первое. Мужа ее, войска Донского, зимовейской станицы служилого казака, зовут Емельян Иванов сын, прозывается Пугачевым. Второе. Отец его родной был той же зимовейской станицы служилый казак, Иван Михайлов сын Пугачев же, который в давних годах умре. Третье. Тому мужу ее ныне отроду будет лет 40, лицом сухощав, во рту верхнего спереди зуба нет, который он выбил салазками. Технический термин у кулачных бойцов значит удар по челюстям. Еще в малолетстве в игре, а от того времени и до ныне не вырастает. На левом виску от болезни круглый белый признак, от лица совсем отменный, величиною с двукопеечник. На обеих грудях, назад тому третий год, были провалы, отчего и мнит она, что быть надобно признаком же. На лице имеет желтые конопатины, сам собою смугловат, волосы на голове темно-русые, по-казацки подстригал. Росту среднего, борода была клином, черная, небольшая. Четвертое. Веру содержал, истинно православную, в церковь Божию ходил, исповедовался и святых тайн приобщался, на что и имел отца духовного, зимовейской же станицы священника Федора Тихонова. А крест к изображению совокуплял большой с двумя последними пальцами. Пятое. Женился тот муж ее на ней, и она шла, оба первобрачные, назад тому лет здесь, и с которым и прижили детей пятерых, из коих двое померли, а трое теперь в живых. Первый сын Трофим 10 лет. Да дочери вторая Аграфена по 7-му году, а третья Христина по 4-му году. Шестое. Он и же муж ее, назад тому 3 года, послан на службу во 2-ю армию, где и был 2 года, и оттуда ныне 2-й год. За грудную болезнью, о которой выше значит, по весне отпущен, а посему и был в доме 1 лето, в которую бытности нанял вместо себя в службу в Бахмуте, на Донце, казака, а как его звать и прозвание, да и где теперь находится, не знает. А после сего... Седьмое. В октябре месяце 772 года он, оставивший ее с детьми, неведомо куда бежал, и где был, и какие от него происходили дела, об оном, как он ничего не сказывал, так и сама не знала. А... Восьмое. 773 года в Великом посту тот муж ее тайным образом пришел к хуторскому их дому вечером под окошко, которого она и пустила. Но того же самого часа объявила казакам, а они, взявши его, повели к станичному атаману, а он где отправил в верхнюю Чирскую станицу, к старшине, но о имени его не упомнит, а оттуда в Черкасский. Но, не довезя, однако, Ждаонова, в Цимлянской станице бежал и потому, где теперь находится, не ведает. Девятое. Во время штой мужа ее поимки сказывал он атаману и на сборе всем казакам, что был в Моздоке, но что делал, потому ж не знает. Десятое. Писем он к ней, как с службы из армии, так и с бегов своих, никогда не присылывал, да и чтоб в станицу их или кому другому писал, об оном не знает. Он же вовсе и грамоте не умеет. 11. Что же муж ее, точно есть упоминаемый Емельян Пугачев, то сверх ее самоличного с детьми сознатия и уличения могут в справедливость доказать и родной его брат, зимовейской же станицы казак Дементий Иванов сын Пугачев, который ныне находится в службе в 1-й армии, да родные ж сестры, из коих первая Ульяна Иванова, кое ныне находится в замужестве той же станицы за казаком Федором Григорьевым, по прозванию Брыкалиным, а вторая — Федосия Иванова, которая также замужем за казаком из Прусак, Симоном Никитиным, а прозвание не знает, кое ныне жительство имеет в Азове, которые все мужи ее также знают довольно. 19.